сложный выбор. Гания, да? Начнем с того, что мы столкнулись с двумя кошмарами терапевта. Клиент, который не входит в транс, клиент, который не выходит из транса. В первом случае клиент, который выходит из транса, в втором случае клиент, который не выходит. Кроме того, терапевту было задание работать на двух уровнях коммуникации. Один уровень – это задача предъявленных клиентам, а второй уровень – тот, о котором клиент не знает. В первом случае терапевты должны были внушать гармонизацию, в втором случае – уверенность в себе. Помимо запросов клиентов. Вот. Ну, сейчас у меня впечатление, что из всего этого получилось, какие были ощущения, да, эмоции и так далее. Давайте с этого. Я как-то не понял, не важно, кто клиент, кто терапевт, но спит всегда серьезно. Так, а по ощущениям, я первый был клиентом, чувствовал, что терапевт уже начал дергаться, когда сопротивление действительно, и когда я единственный момент, когда я ему сказал, что, наверное, нет такой задачи, вот как-то здесь у него получилось сказать то, что это не важно, там все нормально. Вот, и постепенно я почувствовал, что. Но вот этот момент удалось поймать, когда калибруешь, что называется, терапевта, который дергает. А когда я был терапевтом. А когда он дергался, можно сказать? Ну, вначале, вот когда он столкнулся. Мы сколько сидели, не заметили. Нет, я не говорю, что когда столкнулся с сопротивлением, это он сопротивлялся? Нет. Никогда, я сказал, когда я был клиентом. А второй раз я понял, что это не так, когда я уже был. Глубокий транс, я понял, что, значит, видимо, такое задание было, и я начал всяческим образом внушать ему состояние большей или меньшей устойчивости на стуле. Да, то есть вот это вот. И потом, на всякий случай, еще поставил сигналом, чтобы так подумать, а сколько мне еще бороться с этим ужасом. То есть там 5 минут, там 3 минуты, да, там от одной, он вот эти сигналы выдал, вот, и потом я так немножко успокоился, и так его чуть-чуть выровнял. Вот, ну и. Мне понравилось это упражнение, потому что как бы нестандартные такие варианты. Как серьезные работы и гармонизации заметили? Совсем понимаете? Да. Вот. Хороший был эффект, вот когда он уже начал вводиться в транс, тогда все как следующий раз. Вначале испытал некоторое такое, беспокойство, что же так, не входит, не так, а то на стуле так сядет, как сядет, там голову задает. А потом как-то уже на этапе, наверное, дать формулировки проблемы, все, так как-то сразу успокоился сам и все. Дело понял, что да, такое может быть, и я могу дальше продолжать или применить какие-то еще техники. Пошло. Вот. Из своего состояния скажу, что когда я был уже пациентом, что-то у меня с ситуациями. Миша так интересно сказал слово, и ты можешь войти в какую-то ситуацию. То, что меня сильно рассмешило. Вот такой вот акцент, он для меня показалось, что какая-то ситуация не совсем, как и должна быть, возможно, не стандартная. Вот. Правда, ситуациями что-то было туговато. То есть начальник какая-то пришла, она потом куда-то там ушла. Кстати, мы достаточно долго выясняли. Да. Правда, ответ на свою цель я получил еще раньше. А дальше я просто так погрузился, уже без всяких картинок, без ничего. И просто приятное ощущение, причем совершенно, что ты сидишь там наперекосяк, и тем не менее, это для тебя совершенно устойчивое положение, и тебе совершенно не хочется его не менять, и глубину правда совершенно не хочется менять, что я пальцами и показываю. Как его работу на уверенном себе заметил? Да, заметил. Правда, оно прозвучало не в форме, я был уверен в себе, это заметил, как раз, просто ты отметил, вот на это. Это так, именно, просто отмечение. Могу в качестве, когда я был в качестве терапевта, было некое сопротивление заметно, совсем незначительное. Потом уже даже когда глаза были открыты, действительно уже транс наступил. Вначале я пытался посмотреть, вспомнить, потом просто решил спонтанно что-нибудь выдать, потом даже метафору про мозаику рассказал. В общем, все хорошо было. Когда был клиентом, тогда, метафора хорошая тоже понравилась, а под конец интересно было в конце, что действительно терапевт выводит из транса и все-таки выходишь. Но сопротивляться можно, я себя загонял обратно, не надо, еще помучаю. Хорошо. Угу. Да. Мы с Сергеем работали. В качестве клиента я себя очень хорошо чувствую, потому что много персонажей. Главное быть страх, речь, уверенность, голос. И я очень долго сидела, понимала, что это бесполезно, потому что он спокойный, хладнокровный, ровный. Он готов был продолжить дискуссии бесконечности, но в то же время он не оставался, я понимала, что пора сходить. А в качестве терапевта я не учу. Он не входил в транс, он не выходил из него. Плюс ко всему он изобразил себя парализованным девушкой. Кроме языка ничего не работало. Вот, и когда ему предлагала представить какие-то образы яркие, он все время видел гроб. Я понимаю, что успокоились. Это гроб, блядь. Я не знала, что это в работе. Ну, сразу он никак не хотел входить. Я даже не помню, каким образом он туда вошел. Я на самом деле устал сопротивляться. Я устал. Там подключили, что это не люди. Вот я вам сказал, что кто-то мне решил замешать. Это что люди как раз мне не мешали. Мешали. Они тебе не мешали, это прогадка. Вроде это нормально. Нормально. А в качестве гимна, ну действительно, то есть я пытался сопротивляться, потом же просто устал. Вот. И выходить также я пытался оставаться, но тяжело было. То есть я говорю, ну не вытаскивает, а я опять туда вытаскиваю, это я тяжело. Нет, просто задание питать на уверенность в себе, когда он полезал, значит, кроме группы он еще видеть не хочет. Значит, это будет неплохо. Древние египты, гроб был неотъемлемым элементом культуры. Каждый приличный человек должен при жизни заказать себе гроб. Чем богаче, тем лучше. Золотой, плитушкин, лакированный. Гроб стоял в главной комнате, в центральном месте. Когда приходили в гости друзья, первый сын показывал себе гроб. Все заложились, примеривались, обидывали. Вообще, как круто! Это такая вещь, что важно. Серьезно. Я говорю про уверенность в себе. То есть когда я услышал уверенность в себе вот несколько раз, то есть я немножечко так, ну, нам не уверенность в себе, у меня и так есть. Опять уверенность в себе. Ну, зачем это, я не пойму. То есть немножечко было. Потому что уверенность в себе. Я не заявлял это, то есть даже у себя, но я это не заявлял. А я это сама не говорю, наверное. Ничего личного. Уверенность в себе? Тебе? Тебе. Хорошо, спасибо. Ага. Ну, мне понравилось очень. Все приятно, хорошо. Теперь я подтянул. Слушай, слайд. Я вижу слово гармонизация, сейчас упоминаю, да? Он говорит, что ты можешь войти в гармонию. Тогда что я представляю, что это может какая-то жизнь. Ну я понимал, что кто-нибудь скрывался, да, то есть, ну, а так сядут, не хочет, ну, ну и ладно. Сидим, поговорим. Ну, так, это может быть, да, я понимаю, что он же не будет постоянно скрываться, а, собственно говоря, себя расходовать так. Я тебе пришел, что, знаешь, товарищ, там, ну, тоже, вижу на день транса, типа, ну, наводишь одного, а как будто видишь другого. Я да? Один, их много, да. Да, ну, вот сюда ты пришелся, там, что-то, а потом в итоге он согласился. Я понял, что он уже готов, он захочет. Это выплыли, да. И начали работать в трансе, а там я сразу видел, я сам начальник там вот уверен в себе, что там пару раз свяпал такой, но я понял, что его как-то не сильно волнуешь. Глоб-то, да. А потом получилось там интересно, когда в трансе наводил транс. Ну о чем это вообще? Без фантазии, да? Без фантазии. Ну, ты представь, что у тебя ты в трансе, у тебя правый глаз смотрит направо, левый смотрит налево. Так, представляй такую картинку такую. фантастическое. Глаза у него блестят, вот там, наверное, осталось. Да, уши становятся большими-большими. Как у слона. Вот так, о, слон, да? А вот слон самый уверенный в себе живой. Ну, по слона тебе, он уверенный, он очень сильный. Он очень сильный. Очень уверенный, сильный такой слонёнок сразу. Он скажет, что там сказал, это бывает, когда в кран входишь, что у меня такое, жена девушка жалуется, что она медлительная, как удав, по-моему. Еще нет, ну, 20 лет был удав. Замечательное животное. Очень быстрое. У меня когда он не хотел выходить из зала, я посмотрел на часы времени и считал, ну, мне хочется не выходить. Кстати, у меня вот тоже в прошлые разы было иногда, что Лена не хочет сразу сходить. Пойдем ты там, когда захочешь, и дальше там не может через дальше, что там сюда. И потом вот, чувствуешь, что уже состояние. Даже когда человек выходит из кранта, не это момент не стабильный, а во времени. Разные авторы разное время указывают, но где-то диапазоне от 2 до 10 минут. После того, как человек вышел из транса, вот есть еще время давать внушение. Очень не вышел на самом деле. Пока еще. Контроль сыщет. Спасибо. Смотрел, не выходит с транса. Ну, ладно, дождал чуть-чуть. и стал уже по-другому действовать. Как бы с помощью вопросов. Я не знаю, там, как быстро ты будешь выходить из транса. Таким способом стал делать. Смотрел, он опять другой, да, он очень глубоко сидит. Так. И третий способ уже был после этого. Я просто сказал, что когда я прикоснусь к твоей левой руке, ты можешь окончательно выйти из транса, сюда вернуться, там глубоко знакомиться, открыть глаза. Я прикасаюсь, и все, тогда он ушел. Я просто комментировал. Началось все достаточно интересно. Но я этически переключал вот это внимание на сторону внутреннего, на внешнего. Немножко туда-сюда оно ходило. Поэтому я выдергивался чуть страшно, даже особенно не сопротивляясь окружению. Вот. Вот того, что помню, не помню, действительно, сначала он мне рассказал про ситуацию, попросил вспомнить, согласно цели, какую-то ситуацию, с которой нужно было взять ресурс. Я вспоминаю ситуацию, да, есть, я не все представляю, делаю что-то, что-то вот. Потом у меня состояние уверенности. Вот я вот так сейчас, я бы просто подчеркнул, так, хоть по уверенности, там, не просили. Вот. Далее он достаточно долго там упал, потому что это был, я уже не на уши пропустил. Что интересно было, он попросил меня рассказать ему об этом опыте. Вот, который о ситуации, которую вспомнил. Вот. Это было косвенное внушение, но он не сразу вспомнил. Он не сразу вспомнил, о чем это было. Далее было такое еще погружение. Я уже там расслабился, хорошо, выходить не хочу. Даже сопротивляться не надо. Вот. Нахожусь в этом состоянии, и он начинает меня выводить. Здесь тоже сначала были такие, скажем так, какие-то вещи с его стороны, которые наоборот способствуют погружению. Допустим, даже к Алексею, у меня внимание там следующее. Я еще удачно хорошо, ничего не делаю. А очень интересный выход, который у меня получился, это вот касание. Потому что здесь сразу приходит внимание и как бы сразу состояние ожидания. Так когда же меня коснется? Вот. И здесь уже чувствуешь, что деваться мне некуда. Ну, я не сразу, но как бы постепенно он уже. Хорошо получилось. Через некоторые эфиры чихнуть я так, вы не выше страха. У нас есть самая смешная, хотя бы на интуитивное чувствуешь сопротивление, руку с тобой не поднимать, так сказать, чтобы публикация решение было, то есть вот этот палец не начал морбать. Ну поднять руку не разрешил. И вот так за руку просит, начал ее на недобрить, как поднимать. А он прямо так камнем прижал, не дает. Ну мне больше не надо сидеть так. Ты ничего не посмотрел, глаза все время открытые. Ну хоть желание, есть такое, две не желание. Так вот, вот как вот там не надо что-то с ним делать, как ты закрыть глаза. Ну, когда я вот это какое-то время закрывал, да, посмотрите, повторачивал как-то. Мне как-то чудно было, я как немножко застигала, при этом повторяю, я хочу это в этот раз ввести. Наверное, я это немножко дала. Ну, что ж, какие-то паузы делали, так я чувствовала, что мы не так уж не уверены. Я просто глубоко транса даже не знаю, как это там не произошло, потому что меня смущали его открытые глаза. Выводите из транса тоже, как тоже убирать. Ну, потом не все больше. Ну, как он меня вводил, это вообще... Раскладывать, рассказывать, я услышу, когда он мне в транс вводит. Он же не раскладывает. Мы так привет с ним проговорили. Рассказывал разными ситуациями. Мне так надо, что это действительно вот транс. То есть посредством разговорной речи. Какие два утра. Поскольку изначально стояла задача для меня, я не знаю, чью задачу, которую поставили вы, для меня была задача обозначена, закреплялся, значит, сначала не открывал глаза, не закрывал глаза, теряется. Терапевт теряется, то есть увеличивается пауза и смущенный голос. Я, значит, раз, глаза моргнул, сбивает, то палец, грубо говоря, пошевелится, ну, гладит, ну, пусть гладит, руку пусть. Человека, ну, для меня, допустим, потому что изначально у каждого свои цели, что там для тебя, нет для работы, нет для работы. И изначально ставит свою цель. Мне нужно, чтобы человек меня поддержал. То есть дать ему возможность, чтобы он был уверен в себе больше, чем когда-либо. Чтобы он мне возражал, чтобы он чувствовал немножко себя более, не раскрыл срок на меня смотрел, а чтобы он мне возражал, чтобы он знал, что он в этом отношении сильнее. Поэтому дать надо человеку почувствовать, что ты немножко слабее, и пускай он будет более уверен. Эриксон об этом писал, да, Эриксон с прием. Надо показать свою слабость. Не там, где ты профессионал, чтобы он все показывал себя сильным и профессионал, он для этого пришел. Но в других областях надо показать свою слабость, что ты не непогрешимый, ты такой же, как он, да, у тебя есть нормальные человеческие слабости. Очень хороший способ для этого, например, делать ошибки какие-то. Например, делать ошибки в ударении. У тебя есть проблемы. Ну, чувствуется свое превосходство. Описан такой случай, Эриксон делал доклад, и он часто говорил о Фрейде. В аудитории был профессор специалист по Фрейду, который неизмеримо больше Эриксон знал про Фрейда. Эриксон все время ошибался на предмет Фрейда. То дату ошибется, то работа неправильно зовет, а профессор поправлял. На целевский профессор раз туда отпался. То есть, просто профессор, почему вы плачете? Я не хочу с вами соглашаться, но я не знаю, почему я с вами согласен. Как шуга. Сколько лекарения идет ведь и аудиально, и визуально, и кинестетически. То есть, ну, допустим, мы же знаем друг друга, что хотим. Я знаю, что у меня задача. Поддаться, не поддаться. Хорошо. Знаю эту задачу, давай мы обойдем с другой стороны. Вот и все. А лекарение, оно может быть сфокусировано взглядом. Но все равно есть. Ну, конечно, должен быть спасибо. Так, Вначале я была директором. Вообще, в принципе, было трудно как-то. Ну, немножко так. Только потерял, жалко было. Обижу Машу как-то. Когда я была терапевтом, Маша хорошо И она потом сказала, что не удается сопротивляться, она хочет пройти в транс. Я ей сказала, что ничто не может помешать. Она сама тебе сделала катарин. Методический кабинет самообслуживания. Вчера, когда я Лене делал католепсию, да, и принял, что у тебя будет опускаться рука, у нее рука резко начала подниматься. При слове медленно опускаться, она начала быстро подниматься. Вот это, когда она начала сопротивляться, ну, злость и обидно была. Ну, уже остался предыдущему. Вот. А когда они выходили, вчера, когда общий был сеанс, я долго не мог, ну вот просто я был в трансе, рука застыла, настолько, ну полностью застыла. Я вышел из транса, посмотрел на эту руку, говорю, Галка там, что делать-то? Начали щупать ее, потом силы. Поэтому Поэтому то, что вот, ну, сейчас специально делал, это уже жалко подобное. Ну да, понятно. Обосудно. Ну что, вот для выхода, по крайней мере, спеть, очень хорошо. Ну, сидеть человек, ну не хочет выходить. Видно, что уже не в тяжелом глубоком, а в глубоком. Видно, что ну, что-то наигранное в жизни. Ну, так видно слова. Ну, когда тебе надоест, я скачиваю в кресле качалки, ты представляешь, что ко мне в коридоре попадешь. Все. Ну да, но мы говорим о Давиде. Жену напомнить. На больное место. И ни к чему не тяжело. Да. Хорошо, спасибо. Угу. Да. Кто дальше? Угу. Я хотела очень такое достаточно странное ощущение, потому что поскольку я была первой, да, я не понимала задачи, что человек специально сопротивляется. Я подумала о том, что, наверное, я начала просто поиск внутри головы, почему, как я должна делать, почему человек не входит в транс. Потому что я знаю, что переходит делать, потому что человек знает, что переходит делать, и при этом он этого не делает. Значит, у меня произошла такая работа. Я делаю что-то не так, или не то, или настолько не то, не так, что человек, который умеет и знает, как, не хочет этого делать. Я решила, что если я сейчас пойду по такому пути размышлений, я дойду до абсурда и испорчу даже то, что есть. Поэтому я продолжала, по сути дела, сопровождение. Единственное, что я его изменила. Я предложила, да, нет, согласен клиент, если я поведу его, вот, и он будет, я сказала, вы хотите свое, да, приятное воспоминание, и я предложу, хотите фантазию, хотите сказку. И со мной человек согласился, сказал, хочу, да, фантазию. Я начала ее развивать настолько абстрактно, насколько можно это было сделать. И в какой-то момент я понимаю, что это уже происходит, видимо, специально. Человек конкретно слушает каждое слово. Именно слово, а не вот, то есть привязывается к словам. И я просто молчала. Я поняла, что это единственное, что я могу сделать, сейчас даже правильно, просто молчать. Я говорю, человек прекрасно уехал в транс. Я поняла свою нужность в этом процессе, что если бы я молчала с самого начала, то человек бы неминуемо в него бы там и вошел. В общем, войти очень хотелось сразу. Очень хотелось, поскольку нам был сопротивляться, стрелял в последнее. А потом посмотрю по времени, что уже пора, а я сижу, сколько можно человека мучить, я тихонечко в него и вошла. Чем обрадовала фильм? В конце концов. И здесь был коктейль. Да. Коктейль на демонстрации вышел человек, он, не обращая на ни малейшего внимания, начал беседовать с аудиторией. Человек вошел в транс. Потом мы спросили, почему он вошел в транс. Но это же очевидно. Нас здесь двое. Как минимум один из нас должен что-то делать. Я не делаю ничего. Он начал делать сам. Да. А с точки зрения, как бы, как я была клиентом, я могу сказать, что я здесь, как бы вот, я что-то сопротивлялась, я сопротивлялась, а потом я позволила как бы, да, себе уйти в это состояние, но очень как бы такое на рациональном уровне все время крутились в голове мои собственные вопросы на самом деле. Почему я понимала уже, почему человек сопротивлялся, я пыталась отследить, что мне говорят, для того, чтобы потом человеку сказать, как вот это можно сделать под углом. И себе запомнить, что вот так делать нельзя. Или можно, или наоборот, услышать что-то очень интересное, чтобы запомнить, потом попользоваться этим делом. Что я сейчас сделаю, когда меня заставили выйти из транса. Я честно считала. Да, долго не выходила в общение, но у меня испуга совершенно никакого не было. Я думала, что все так должно быть. А Ирина надоела ребенка, и она вышла спокойно тоже, и ну, все очень хорошо закончилось. Единственное, со словом уверенность, я была не права в том плане, что я пыталась внушить это через слово уверенность, а не через образы. Вот. Ну и там еще пару таких вельных очень замечательных вещей я сделала. Правильно. Ну, правда, это не было замечательно. А, не это была обратная связь. Обратная связь, да. То есть мы побеседовали. Да, хорошо, спасибо. Нет. Нет, это остался. Очень уверенно. сопротивление. И мне казалось, что так должно быть, вроде как. Ну, совершенно без проблем. Мне казалось, что я ее ввела в транс, вроде как провела по всем. Там решили проблемы. Вроде как я пыталась там разрешить эти проблемы через бессознательное, на самом деле. Вот. А когда выводила, я единственное, что не поняла, думаю, ну что ж она ей говорит, спрашиваю, ну ты вошла там, ты мне говорят сигнал. Думаю, сигнала вроде нет. Но я чувствую, что я же вижу ее картинку, я вижу, что она там. Но она мне не сигналит. Я думаю, нет, надо переповторить. Я так мягко-мягко вопрос еще задала, вроде как бы с той стороны, с другой подошла. Опять не сигналит. Думаю, нет, будем продолжать дальше, не будем сигналить, не надо, но я знаю, что она там. Ну и в результате вроде как без проблем все здесь прошло. Твои впечатления, не знаю, что расскажешь. Да, когда я была клиентом, я закрыла глаза, но ее просто не было очень хорошо, она очень хорошо вводит в стран. Но я думаю, вообще больше дать вам всем представляю. Я тебя настроила. Когда я уже дам вопрос, я сначала только массивно говорит. Но руки уже были готовы подняться, дети, что ты их так вот прижать. И потом она перестала задавать вопросы. Я поэтому говорю, что все, она не будет задавать вопросы, то мы лазы его лечили. И потом было очень хорошо. И вот сейчас, когда встал вопрос об организации, потому что она окружающая, готова к окружающей сети, что гармонично ясно, что у меня гармонично. Я уже стала организацией, вот она что-то вкладывала, у меня была вибрация. Видно, вот что-то, она вот именно была задача у меня, потому что я именно при этом слове я чувствую вибрацию. И вот я чувствовала вибрацию. Вот, когда я была терапевтом, да, не уверена в себе, Татьяна так вот вроде вошла в транс, уже сразу ответила на вопрос, я говорю, видите, задача такая, как у нас, сопротивляться. Вроде бы не было, я не заметила эту задачу, даже на пальчиком сразу просигналила. Вот. И я прямым внушением, и уже ее проблемы старалась, что все, ты уверенная натура, то есть просто еще прямым текстом мне говорит. Да, и когда с клиентом я забыла, что когда вышла из транса, вот к этому коллекции, я сдала чуку, что надо выходить, а она не хочет. Вот она два раза даже повторила, что все, там будет решаться продолжать, но ты можешь выйти. Она мне вот не хочет. Я думаю, что сама надо, что ты, может, это то, что поставить задачу сопротивляться была. Вот, ну я уж сама себе, ну давай. Но она так хорошо, вот медленно, именно проскан, по-моему, да? Нет, но она себя нормально, как положено. Да, медленно. Я тебе сказала. Поет собственным темпом, никого не слушай на боли. Она слушает так, как нужно тебе, конкретно. Да, очень поэтому не мы не торопились в этом. Так вот, в принципе, не знаю, как она мне понравилась. Как я, мне кажется, мне еще... Нет, хорошо, на самом деле все хорошо. Я начала было сопротивляться, а потом я подумала, сопротивляться сильно не буду, потому что у Надежды нет еще большого опыта. Она на первой сессии-то не была, и, соответственно, ну, это будет очень сложно. Она растеряется, вообще ничего не сделает. И поэтому вот совсем чуть-чуть посопротивлялась, но она не растерялась. Она все сделала правильно, на самом деле. Так, ну когда я была клиентом, значит, задача была первая с Натальей. Ага. Значит, не входить в травм. Угу. Значит, тело все закрыло глаза, у нее полилась такой рот изобилия любви. Я думаю, как же мне не войти в травм? А я думаю, а я выйду. И я взяла и вышла из себя и наблюдаю за собой и за ней. Ну вы представляете, у нее настолько, вот она связала, она говорила о любви, да еще вселенской. И это связано было с астрологией, она нам знакома, с планетами. И вы знаете, а я-то не должна найти транс. И я наблюдаю за собой. А вот эти слова, я, кстати, я извлекла очень большой урок. Эти слова, эта любовь, она меня, вы знаете, долбила и прямо вот сюда. Я вот так во все долбила, сердце билось, а за ней наблюдаю, а она во всем в трансе. Потому что она произносит, я поняла, как интересно терапевт в трансе говорит такие великие слова большие. Я наблюдаю, хочу опуститься, потому что Тогда я чувствую, здесь все вот так работает, работает. Я опять поднимаюсь. Вот, но вообще было, и что интересно, когда она стала поднимать мою руку, и она раз, просто падает. И думаю, вот это да, вот нежелание войти в транс. Я тут поразилась, что моя рука падает, а она чувствует, вот когда она ее поднимала, и держит, она у меня падает, потому что она, я не старше. То есть это было состояние, просто наблюдала, а тело и волны шли просто обалденные. И даже сейчас вот это вот, именно на уровне вот этой, наверное, сердечной чакры, вот, я когда еще говорю, Наталья, а ты была в трансе какой-то миг, потому что она говорит, да, то, что так вот... Нет, я вас поняла, ее чистоту, как бы я тоже это... Да, потому что я наблюдала, я не понимала, я не знаю, что вообще произошло, я взяла и вот так поняла. То есть просто вышли из тела? Да. А в трансе не было? Я должна была, значит, стелить уверенность на Наталью. Сначала она не захотела входить. Сидит. Я думаю, ну ладно. В общем, потом она, наверное, жалелась на то, как мне показалось. Ну и вошла в транс, и я давай там уверенность тебе, с фразами такими. Вот, и, короче, уже надо выходить, она все сидит. И я раз, первый раз увожу, нет, сидит. Так, и чувствую, что что-то вот она лукаво сидит. Второй раз увожу, сидит. И тогда я говорю, ну ладно, если тебе не хочется открывать глаза, не хочется выходить из транса, сиди до тех пор, пока тебе... И вдруг ха-ха-ха, тут Татьяна что? Услышала ее. Не от Татьяны выбила из транса. Да. Она меня просто смешила, и я... Я так там, я говорю, до тех пор, пока твое сознательно не завершит. И тут смотрю на ха-ха-ха. Можешь, когда вот прям сколько захочешь, я надеюсь, что ты не боишься чего. И хочешь иди, ладно, думаю. Ну так, да что так зашло, как Наталья? Ну когда я была терапевтом, я сейчас не очень сильно независимая. Другое, вот я, она сразу упала. Ну я там правил, что сказать, а так как-то вроде было все нормально. Ну вот чистоту я ее как бы я с ней в одном была месте или там месте. Вот. А когда была клиентом, я, конечно, потерялся. Думаю, когда же она мне скажет, закрой глаза. Я же надоела, мне хочется войти уже давно. Она все мне никак не говорит. Я уже в точку ставила, я уже в транс хожу, она мне все не говорит глаза закрывать. Потом на какой-то фразе я все-таки закрыла глаза, то есть противостояние, ты мне что-то сказала одно. Ну, ты можешь тогда не входить, а вот же можете закрыть их глазами, когда я наконец-то их закрыла. Ну, конечно. Ну, тебе говорю, я вошла. И, в общем-то, я вошла, как бы сам гипноз больше сделала. Я и мало даже ее слушала, хотя все слова я слышала, уверена в себе. А ну, там она больше сходила внутренне. Настоящая. Ну, и потом не хотела выходить, вот как бы... Сочетание, в котором меня изучали, но это бесполезно. Я так и не усекла. А когда я была терапевтом, и вывожу ее из транса, говорю, сидит. Ну, я помню ваш слова, что там вы можете долго выходить из транса. Ну, думаю, идет же долго, стало бы встретить. Что должно искать, как мне что-нибудь слово дальше говорить? Вот примерно я взяла вдох и вышла. Когда я была терапевтом, она очень решительно села. Ну, да, вот так. Ну, думаю, началось. Тихо говорили, я предложила, что если вы убили душу. Вот, кстати, когда катушка сказала, что глаза поплыли. Поплыли, значит, потом я вспоминаю, что мы не поставили цель. Как бы мы опять немножко поговорили, что ты хочешь, значит, ты поставили цель. И, в общем-то, я сама даже не поняла, на каком моменте она умерла. И, как бы, сопровождение... Не слышу, только гармонии слышу. Ну да, значит, я ее просто взяла ее проблемами, и в общем нормально все прошло. Вышли сразу, она так достаточно хорошо. А вот когда я была сама клиентом, я долго не убиралась, потому что я подумала, что люблю первый раз, и если я буду долго убираться, то я сильно верю, что я это следую снизить. Ну да. А вот когда я была в классе сама, на работу проводку надо проходить. И я правда достаточно глубоко, что от себя сама, в принципе, не осталась. Получилось все ощущения твои, и видно еще предшествующая работа моя с ней, вот в гармонии. Были все воспоминания, когда я на самом деле была в санатории, я тащила сама своего состояния, что я люблю этот город, я люблю людей. И вот на то, даже моя подруга Бритка, что с тобой происходит? Вот я погрузилась в состояние, и в то же время параллельно шла мысль, что жена мне не выходит, и ничего не говорит, вот она потерялась, как бы начинает листать, так, думаю, странички взгляд, да, и вот это как-то отрывками, я раз опять ухожу в то состояние, и чувствую, что вроде как выходить пора, она ничего не предпринимает, вообще полный ноль, а вот, и я поплаваю, потом думаю, спасение утопающих, делаю сами утопающие, в общем-то, сама вышла. Потому что она молчала. Здорово. Спасибо. Когда я была клиентом, мне первая мысль была, что как же я не буду входить в танцы, когда я настолько быстро и легко вхожу, как же это мне сделать? Ну, в общем, так попыталась я. В форме где-то шуткой, где-то что-то, у нас получился обоюдный разговор. Как настроение? Да. Но это мы потом поняли, но для меня сначала это было понятно, как бы непонятно, а как бы я думала, что мне резко сопротивляется и не хорошо так. Но настолько тема была, нас увлекла и такая гармонизация между нами произошла. Нам так было хорошо, и в итоге мы поняли, что глубокого такого явного, что глаза закрыли, что туда транса, этого не было. Но на самом деле мы были обе стороны. А когда я была, значит, терапевтом, ну, после наших вот этих эмоций, после этого разговора, я никак не могу Татьяну вести в транс. Ну, в какой-то момент она сосредоточилась, значит, успокоилась, вошла в транс. Ну и что, я, конечно, вот уже сейчас анализирую, я понимаю, что я сделала ошибки, но все-таки на образы не вышло, чтобы, значит, уверенность, больше словами работала. Вот, ну это я же сразу признаю, на будущее буду больше образа не расскажу. Теперь наступил момент, когда надо мне вывести Татьяну из центра. Я все как положено уже отработала, я уже тут не один человек прошел через мои руки. Не получается никак, не выходит тогда. Ну, я ей даю, ну хорошо, даю тебе еще время, сколько тебе надо, значит, работа идет. А в итоге, оказывается, не хочет, она выходит. Теперь у меня мысли, как бы ее выбить? Может быть, дотронуться до нее? Ну, сигнал такой, что она почему-то. Нет, не беру. И я, значит, поднимаю руку, и вот тут-то, не знаю, что Татьяна сама скажет. Сама я напустила руку и вышла из транса. Я упала ее держать. Короче, Татьяна вот так. Очень интересно были упражнения, просто очень. Но я уже, наверное, с Татьяной знакомилась на прошлом цикле. И, как видно, мы настолько как-то друг к другу подошли, что, в общем, я сразу с полоборота распознала, что это было задание сопротивляться. И, в общем, как-то так решила, что, ну, и даже обсудила, что совершенно не обязательно мне впадать в этот транс, совершенно не обязательно закрывать глаза, можно просто вспоминать и поговорить о чем-то приятном. И мы так хорошо поговорили, просто шикарно. Я считаю, что это был транс. Взаимно. Вот мы так уже все посмотрели. Программу там свою какую-то запускали, на данный момент сделала. Вот. А когда я была клиентом, ну, я только смелась отчаянно. Всем очень нужно было. Руку держала. Это очень хорошо, очень интересно. Хорошо, спасибо. Да. Я думаю, что не могу. Что-то, что вы сказали, что я не могу. Но были моменты, что в этом моменте надо уходить. выставила цель, да, я у меня поставлена. Вот, и вот эта уверенность была мне дана какая-то, если же ее гармония, гармония и уверенность, как все это должно быть во мне. Вот, и я очень как это спокойно. Ну, видите, правда, очень мне хотелось. И вот очень плохо, и хорошо. И вот это, опять меня напоминает, что я права, и то, что я должна выполнить то, что мне это нужно. Вот это уверенность у меня нравится. Я вот пытаюсь вести мир. Ну ладно, я, собственно, особо не нервничала. Думаю, даже если не веду транс, то просто буду говорить, говорить, в итоге, может быть, что-то и получится. И просто уже стало видение закончилось. И я так поняла, что я даже раньше вышла в транс, чем нет. Потому что я чувствую, я сама вот как-то в таком состоянии вроде как. Ну, смотрю, Полина тоже погрузилась. А вот с выходом я тоже не волновалась. Но время поджимало еще вот вы, то есть мне не сколько волновался там выход ее, сколько вот потому что по времени. А когда я была с клиентом, то я сообразила, что поскольку у нас это была гармония, но я никак не могу. А потом, когда я слово уверенность услышала, я думаю, вот какая задача, значит, уверенность. Ну, в принципе, я так думаю, ну ладно, особых проблем нет, но будет вот уверенность, больше, не меньше. Мешает. Да. Согласилась. Ну, выходить из транса тоже не хотелось. Ну, я, правда, еще и сопротивлялась, может, немножко раньше вот в создании. А так вообще очень приятно находиться, правда? Практически у меня даже руки ноги есть. Ну, только вот я настолько расслабилась, что ощущения такие. Хорошо, спасибо. Но мы до этого работали с Лесом. Первый раз я была с Лесом, она жила с Лесом. Ну, сразу было понятно, потому что до этого работы она легко входила. И ну, тут она не сопротивлялась так явно, да, не вызывала там раздражение, все, она просто сидела в таком приподнятом настроении, смеялась. А так как я была настроена уже на определенное представление, то я ничего не пыталась делать. И я просто была на том, не на том, а угора начала играть, никогда не знаю. Ну как смотрите, да, то есть я не меняла ни техники, я ее просто одно тоже повторяла несколько раз. Ну, а я люблю выполнять задания, как мне сказали, так я сначала честно стараюсь не сопротивлялась. Ну, поскольку я люблю быть сразу, то я разбавилась. С одной стороны, надо честно знать сопротивляться, с другой стороны, что же я теперь. Ну, что я вообще не считаю в этот раз, ничего. Поэтому я всегда дала время, но вообще не представляю. Ну, а теперь все, можно как-то никому кайфовать. Вот, и все, я случилась. А до этого идет неплохо, потому что все эти вот предложения, они все равно просто уводят. И поэтому мне приходилось юмором выводить себя. А потом дальше не думаю, что она не мешает. И все, я уплыла, и все, что я не отключила. А вот когда сама себя телефон была, как-то что-то она быстро так пошла. Я потому что тут приготовила. Ну, мы долго обсуждали цели, ну, как-то голова не держалась. Вот-вот. Я что-то в этот раз не стандартно стала занимать сам, а вот именно на этапе обсуждения цели я стала просто напросто запутывать себе вот так вот словами. А заходи, смотрю, она сделала мне каталепсию, а у меня, то есть я понимаю, что, блин, как же я буду держать эту руку? Уже начала выходить от того, что Лариса подействовала не так, как я ожидала. И когда отказалась выходить, она начала тише говорить, то есть мне пришлось не прислушиваться. И мне пришлось с закрытыми глазами сидеть, держать руку, прислушиваться, и она начала меня смешить. Еще, ну, да, тут и как только я рассмеялась, да, вот пришлось с закрытыми глазами. Я стала ее предлагать. Хороший метод. Спасибо. Я вот еще хочу добавить, вот Полина тоже хитрую технику. Да. Ну, что только туда об этой беседе. Но я же настроен сопротивляться, думаю, я слушаю, ну, когда же беседа кончится, вот беседа, да. Чтобы она когда... И она так плавно, и я как-то, в общем-то, этот момент практически сопротивлялась не долго вот этой беседы. Хорошо. Да, хорошо. Георгий Свердел, да? Да. Когда был клиентом, честно, начал сопротивляться. Ну, вот Вера чуть-чуть схитрила, начала спрашивать про воспоминания. Как нам было, да что было, там, наводящий вопрос. Пока я там отвечал, ну, вспоминал, естественно, погрузился полностью с открытыми глазами. Вспоминания. Вот, ну и в итоге так вот оно и получилось. Mm-hmm. Вот, когда был терапевтом, ну вот еще насчет гармонии. Mm-hmm. Насчет гармонии подумал, что что-то личное из карты из карты терапевта, то есть, ну как бы он свое привносит, ну так думаю, не мешает, пусть будет гармония. Когда был терапевтом, у меня вообще такая вещь, называется, что я обычно быстрее, чем люди реагируют на транс, ухожу из транса. И я смотрю, она остается в трансе, ну остается, значит, так надо. Потом сделал каталепсию руки и говорю, когда ресурсы полностью, когда бессознательно найдет ресурсы, рука будет опускаться. Смотрю, рука опускается. Ну где-то вот у меня было какое-то ощущение, что тоже какое-то задание, наверное, есть, наверное, на выход из транса. Я говорю, ну и когда рука полностью опустится, то ты выйдешь из транса, там, сделаешь вдох, она уже начала опускаться. Хорошо. Ну, мне очень понравилось задание не выходить из транса, я его честно выполняла. Даже когда вышла, потом опять глаза закрыла и сидела себе. Вот. Сопротивление какое-то вот, ну, не очень большое было, он не закрывал глаза, как-то вот шевелился, но я не заметила, что он сопротивлялся на самом деле. Вот. А насчет отношения уверенности, как бы, оно было немножко противоречивой ситуации. То есть зачем мне уверенность там, где вот я нахожусь, как бы ни к чему просто. Но потом я поняла, что, видимо, такая инструкция была, и, в общем, успокоилась. Хорошо, спасибо. Почувствовали, как трудно сопротивляться трансу? Да. На самом деле. Хорошо. Если когда-нибудь вам доведется столкнуться с тем или другим вариантом, вы будете чувствовать себя уверенно и гармонично. Перерыв.